Глава восьмая. Выйдя из-за стола, Левин, чувствуя, что у него на ходьбе особенно правильно и легко мотаются руки, пошел с Гагиным через высокие комнаты к бильярдной. Проходя через большую залу, он столкнулся с тестем. — Ну что, как тебе нравится наш храм праздности? — сказал князь, взяв его под руку. — Пойдем, пройдемся. Я и то хотел походить, посмотреть. Это интересно. — Да, тебе интересно. Но мне интерес уж другой, чем тебе. Ты вот смотришь на этих старичков, — сказал он, указывая на сгорбленного члена с отвислой губой, который, чуть передвигая ноги в мягких сапогах, прошел им навстречу. — И думаешь, что они так родились шлюпиками? — Как шлюпиками? — Ты вот и не знаешь этого названия. Это наш клубный термин. Знаешь, как яйца катают. Так когда много катают, то сделается шлюпик. Так и наш брат. Ездишь, ездишь в клуб и сделаешься шлюпиком. Да, вот ты смеешься. А наш брат уже смотрит, когда сам в шлюпики попадет. Ты знаешь князя Чеченского? Спросил князь. И Левин видел по лицу, что он собирается рассказать что-то смешное. — Нет, не знаю. — Ну как же? Ну, князь Чеченский, известный. Ну, все равно. Вот он всегда на бильярде играет. Он еще года три тому назад не был в шлюпиках и храбрился, и сам других шлюпиками называл. Только приезжает он раз, а швейцар наш, ты знаешь, Василий, ну этот, толстый. Он банматист большой. Вот и спрашивает князь Чеченский у него. «Ну что, Василий, кто да кто приехал? А шлюпики есть?» А он ему говорит. «Вы третий?» «Да, брат, так-то». Разговаривая и здороваясь со встречавшимися знакомыми, Левин с князем прошел все комнаты. Большую, где стояли уже столы и играли в небольшую игру привычные партнеры. Диванную, где играли в шахматы, и сидел Сергей Иванович, разговаривая с кем-то. Бильярдную, где на изгибе комнаты у дивана составилась веселая партия с шампанским, в которой участвовал Гагин. Заглянули и в инфернальную, где у одного стола, за который уже сел Яшвин, толпилось много державших. Стараясь не шуметь, они вошли в темную читальную, где под лампами с абажурами сидел один молодой человек с сердитым лицом, перехватывавший один журнал за другим, и плешивый генерал, углубленный в чтение. Вошли в ту комнату, которую князь называл «умною». В этой комнате трое господ горячо говорили о последней политической новости. «Князь, пожалуйте! Готово!» — сказал один из его партнеров, найдя его тут, и князь ушел. Левин посидел, послушал, но, вспомнив все разговоры нынешнего утра, ему вдруг стало ужасно скучно. Он поспешно встал и пошел искать Облонского и Туровцына, с которыми было весело. Туровцын сидел с кружкой питья на высоком диване в бильярдной, и Степан Аркадьич с Вронским о чем-то разговаривали у двери в дальнем углу комнаты. «Она не то что скучает, но это неопределенность, нерешительность положения», — слышал Левин и хотел поспешно отойти, но Степан Аркадьич подозвал его. «Левин!» — сказал Степан Аркадьич, и Левин заметил, что у него на глазах были не слезы, а влажность, как это всегда бывало у него, или когда он выпил, или когда он расчувствовался. Нынче было то и другое. — Левин, не уходи! — сказал он и крепко сжал его руку за локоть, очевидно, ни за что не желая выпустить его. «Это мой искренний, едва ли не лучший друг», — сказал он Вронскому. «Ты для меня тоже еще более близок и дорог. И я хочу и знаю, что вы должны быть дружны и близки, потому что вы оба хорошие люди». «Что ж, нам остается только поцеловаться», — добродушно шутя сказал Вронский, подавая руку. Он быстро взял протянутую руку и крепко пожал ее. «Я очень, очень рад», — сказал Левин, пожимая его руку. «Человек, бутылку шампанского», — сказал Степан Аркадьич. «И я очень рад», — сказал Вронский. Но, несмотря на желание Степана Аркадьича и их взаимное желание, им говорить было нечего, и оба это чувствовали. «Ты знаешь, что он не знаком с Анной», — сказал Степан Аркадьич Вронскому. «Я непременно хочу свозить его к ней. Поедем, Левин». «Неужели?» — сказал Вронский. «Она будет очень рада. Я бы сейчас поехал домой», — прибавил он. «Но Яшвин меня беспокоит. Я хочу побыть тут, пока он кончит». «А что, плохо?» «Все проигрывает, и я только один могу его удержать». «Так что ж, пирамидку? Левин, будешь играть?» «Ну и прекрасно», — сказал Степан Аркадьич. «Ставь пирамидку», — обратился он к маркеру. «Давно готово», — отвечал маркер, уже уставивший в треугольник шары и для развлечения перекатывавший красный. «Ну, давайте». После партии Вронский и Левин подсели к столу Гагина, и Левин стал по предложению Степана Аркадьича держать на тузы. Вронский то сидел у стола, окруженный беспрестанно подходившими к нему знакомыми, то ходил в инфернальную проведывать Яшвина. Левин испытывал приятный отдых от умственной усталости утра. Его радовало прекращение враждебности с Вронским, и впечатление спокойствия, приличия и удовольствия не оставляло его. Когда партия кончилась, Степан Аркадьич взял Левина под руку. «Ну, так поедем к Анне. Сейчас, а? Она дома. Я давно обещал ей привезти тебя. Ты куда собирался вечером?» «Да никуда особенно. Я обещал Свияжскому в общество сельского хозяйства. Пожалуй, поедем», — сказал Левин. «Отлично, едем. Узнай, приехала ли моя карета», — обратился Степан Аркадьич к лакею. Левин подошел к столу, заплатил проигранные им на тузы 40 рублей, заплатил каким-то таинственным образом известные старичку лакею, стоявшему у притолоки, расходы по клубу и, особенно размахивая руками, пошел по всем залам к выходу.